Глава 278. Черный алтарь. Линь Дун быстро спускался в темное логово символьных марионеток. Ветер свистел возле его ушей, в то время как окружающие пещеры мелькали мимо с поразительной скоростью. Спускаясь, Линь Дун, наконец, понял, насколько пугающе огромное это логово символьных марионеток. Все, что он ранее видел выше, было лишь верхушкой айсберга. Более того, чем глубже они спускались, тем более сильными были хранимые здесь символьные марионетки. По словам маленького куницы, низкий, средний и высокий класс символьных марионеток были лишь первой частью классификации марионеток. Над высоким классом были так называемые духовные марионетки, а выше – небесные и легендарные бессмертные марионетки. Конечно, для Линь Дуна духовные, небесные и т.д. марионетки были слишком далекими и нереальными. Сейчас только получение высокоуровневой символьной марионетки давало ему головную боль о кормлении этой бездонной дыры. Таким образом, даже если бы ему на самом деле дали духовную марионетку, он бы, вероятно, мог только безучастно смотреть на нее. Чтобы переместить духовную марионетку, даже если он потратит все имеющиеся пилюли чистой юань, он, вероятно, смог бы только позволить марионетке дернуть пальцем. Смотря на окружающие пещеры, которые были намного больше, чем раньше, Линь Дун знал, что очень давно, очень грозные символьные марионетки хранились в этих пещерах. Однако, символьные марионетки этого уровня были полностью разрушены, не оставив ни малейшего следа. Это заставляло Линь Дуна, который хотел посмотреть на эти легендарные символьные марионетки, чувствовать небольшую печаль. Ох, спускаясь, выражение Линь Дуна вдруг слегка изменилось. Он обнаружил, что очень пугающий холодный поток хлынул снизу, конденсируясь в облака, которые плавали в логове символьных марионеток. Такая пугающая холодная ци. Ментальная энергия Линь Дуна лишь слегка контактировала со странной холодной ци, в результате чего все его тело задрожало, и даже его дворец Нивань начал дрожать. Сразу же серьезное выражение появилось на его лице. «Будь осторожен, это холодная ци девятой преисподней, и это место должно быть соединено с подземельем. Если эта ци проникнет в организм, даже ментальная энергия будет заморожена», — предупредил маленький куница. «Тогда, как мы спустимся?» Линь Дун нахмурился, когда смотрел на слой облаков холодного потока внизу. Этот холодный поток полностью блокировал путь вниз, и если насильно попытаться проникнуть, Линь Дун сомневался, что будет в состоянии противостоять пугающей холодной ци девятой преисподней с его текущей силой. «Линь Дун, не трать время на размышления. По крайней мере потребуется сила стадии проявления, чтобы пройти через холодную ци девятой преисподней. Если ты хочешь умереть, не тащи этого старика с собой». Старик из культа жуткой марионетки поспешно крикнул, смотря в страхе на поток холодных облаков. «Откуда ты знаешь, что только практик стадии проявления может пройти?» Глаза Линь Дуна свернули, когда он внезапно спросил. Старик запнулся, но быстро фыркнул и не ответил. «Не связывайся с ним, я могу разобраться с этой холодной ци». Маленький куница помахал когтями, и темно-фиолетовый свет вспыхнул, после чего полностью окутал их, и они полетели в холодный поток внизу. Крэк-крэк. Когда они погружались в холодную ци девятой преисподней, Линь Дун ясно видел слой инея, быстро покрывающий темно-фиолетовый экран света, окружающий их. Трудно было представить, насколько пугающей была эта холодная ци. К счастью, несмотря на то, что холодная ци была страшной, с особой энергией маленького куницы они благополучно прошли, после нескольких минут тряски. Когда они гладко прошли через пугающий холодный поток, неподалеку внизу, несравненно огромный черный алтарь появился в поле зрения Линь Дуна. Смотря на это строение, которое, наконец, появилось, Линь Дун был в восторге. Однако он не позволил себе ослабить защиту. Юань сила в его теле хлынула, и он медленно приземлился на алтарь, держа старика. После приземления на алтарь, Линь Дун осмотрел смертельно тихое окружение, после чего с облегчением вздохнул, и его глаза начали сканировать местность. Алтарь был холодно-черным, как если бы был отлит из черного металла. Поверх алтаря было много каменных колонн, которые выглядели довольно странно. Линь Дун пробежался взглядом, после чего сосредоточился на центре алтаря. Там он еще раз почувствовал крошечные волны. Древний символ пожирания. Радость промелькнула в сердце Линь Дуна. После этого он бросился вперед, и через несколько прыжков он появился в центре алтаря. На этом месте стояла огромная черная колонна. В ее верхней части был древний массив символов. Массив символов распространялся наружу, соединяя каждую колонну на алтаре, в то же время торжественно занимая позицию в центре. Глаза Линь Дуна быстро обратились к огромной колонне в центре, но массив символов в середине был пуст. Там не было ничего, не говоря уже о древнем символе пожирания. Линь Дун непонимающе уставился на пустой массив символов, и выражение его лица постоянно менялось. Спустя несколько мгновений он вскочил и появился в центре массива символов, после чего присел, чтобы коснуться массива. Когда он вступил в контакт, духовные символы судьбы в его дворце Нивань снова слегка задрожали. Здесь, кажется, была остаточная аура, которая вызывала благоговение. Древний символ пожирания забрали. Линь Дун медленно сжал кулак. Он не ожидал, что на самом деле пришел зря. Маленький куница также нахмурился, продолжая осматривать огромный черный алтарь. ХМПФ. Древняя скрижаль уже открывалась неизвестное количество раз. Если было какое-нибудь важное сокровище, как бы ты мог получить шанс взять его? Объект здесь уже лично получен главой культа жуткой марионетки 3 года назад. Старик из культа жуткой марионетки выбрал этот момент, чтобы поглумиться и сказать, что Линь Дуна озарила вспышка понимания, после чего он холодно посмотрел на старики и спросил вполголоса: «Ты говоришь, что культ у жуткой марионетки забрал отсюда вещь. Если ты поможешь мне успокоить мою хаотичную ментальную энергию, я скажу тебе». Старик издал странный смех и ответил: «Маленький куница, брось его в холодную ци 9-й преисподней». Глаза Линь Дуна слегка сузились, когда он сказал безразличным голосом: «Хе-хе, звучит хорошо». Услышав это, маленький куница также издал странный смех и злобно посмотрел на теперь бледное лицо старика. До сих пор этот старик питал надежду на побег. «Я скажу все, что ты хочешь знать, но ты должен поклясться, что не убьешь меня». Увидев, что маленький куница подлетал, старик невольно стиснул зубы и сказал: «Говори». Глаза Линь Дуна были холодными, когда он сказал: 3 года назад, глава культа жуткой марионетки лично взялся за эту задачу и привел большое количество войск. Я не знаю точно, что забрал глава, но с тех пор, как он получил этот предмет, он уединился в штаб-квартире. Кажется, он планирует обработать этот таинственный объект. Старки заколебался, после чего медленно объяснил. Кулак Линь Дуна мгновенно плотно сжался. Предмет, который глава культа жуткой марионетки взял отсюда, определенно был древним символом пожирания. Линь Дун никогда не ожидал, что кто-то получит его перед ним. Если этот парень действительно успешно обработает древний символ пожирания, не говоря уже о великой пустынной провинции, даже во всей великой империи Янь будет трудно кому-нибудь сражаться против него. Хе-хе, как это может быть так легко обработать этот объект? Их глава просто тратит силы, иначе, почему нет ни одной новости? После целых 3 лет маленький куница усмехнулся и сказал: «Глава культа действительно не в состоянии обработать этот объект, однако, говорят, что он очень полезен для ментальной энергии. За эти 3 года, глава сосредоточился на совершенствовании, и его сила существенно увеличилась». Старик стал более честным и добавил: «Услышав о том, что древний символ пожирания до сих пор обрабатывается главой культа жуткой марионетки, Линь Дун тайно вздохнул с облегчением. До тех пор, пока символ не обработан, у него все еще есть шанс. Я сказал тебе все, что знаю, Линь Дун, ты должен сдержать свое обещание». Старик крикнул, как будто боялся, что Линь Дун заберет обратно свое обещание и избавится от него. Бах! Когда его слова прозвучали, маленький куница полетел в его сторону и с одного удара довел до бессознательного состояния. «Что нам теперь делать?» Линь Дун сел на ступени алтаря и несколько беспомощно спросил. Он не ожидал, что вернется с пустыми руками, после того как ломал голову, чтобы прийти сюда. «Все нормально. Древний символ пожирания не может быть обработан так легко, и глава культа не имеет такой возможности. Даже тебе будет трудно обработать его. В конце концов, каждый человек, который сумел стать хозяином древнего символа, был выдающимся. Как обычные люди могут иметь такой шанс?» Маленький куница помахал когтями и сказал. Линь Дун горько рассмеялся и покачал головой. Он помассировал лоб, и его пальцы вдруг замерли, потому что он к своему удивлению обнаружил, что духовные символы судьбы в его дворце Нивань до сих пор дрожат. Что происходит? Древний символ пожирания уже забран. Почему духовные символы судьбы до сих пор действуют так странно? Глаза Линь Дуна были полны удивления. После этого его взгляд сверкнул, и он тщательно искал источник странных действий духовных символов судьбы. Увидев выражение Линь Дуна, маленький куница также понял, что тот что-то обнаружил, поэтому сразу замолчал. Черный алтарь по-прежнему был смертельно тихим, когда Линь Дун спокойно искал источник. После долгого времени, он резко встал и обернулся, глядя в центр массива символов, на пустой огромный черный столб. Уникальные волны исходили из столба. Глава 279. Черноглазый старейшина. Что это? Увидев, что Линь Дун сосредоточил взгляд на черной колонне, маленький куница был слегка заинтригован и спросил. «Эта колонна кажется странной», — тихо сказал Линь Дун. Он быстро пошел вперед, после чего мощная волна юань силы вырвалась из его кулака. Затем он ударил каменную колонну. Бах! После того, как кулак Линь Дуна приземлился на колонну, она не развалилась, как он ожидал. На самом деле, она практически не изменилась. Увидев эту ситуацию, Линь Дун почувствовал неловкость. Похоже, каменная колонна была пугающе твердой и прочной. «Пф, малыш, подумай головой. Если бы древний алтарь, оставленный древней сектой, можно было легко уничтожить, как бы он смог противостоять разрушению временем?» Маленький куница усмехнулся. «Тогда что нам делать?» Линь Дун беспомощно махнул руками. Вибрации исходили из колонны. Следовательно, если он не мог разломать колонну, как он сможет обнаружить, что скрыто внутри? «Успокой разум и используй свое сердце, чтобы ощутить». Для древних сект многие вопросы зависели от судьбы и сродства. Поэтому, независимо от того, насколько сильно ты бьешь, ты не сможешь добиться успеха, — небрежно сказал маленький куница. Линь Дун потерял дар речи от расплывчатых и глубоких слов маленького куницы. Таким образом, он мог только кивнуть, после чего сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. Затем он сел прямо перед черной колонной и положил обе ладони на ее ледяную поверхность, после чего следы ментальной энергии начали вытекать из его ладоней, постепенно окутывая черную колонну и пытаясь проникнуть в нее. Черная колонна была невероятно холодной. Хотя ментальная энергия Линь Дуна покрыла ее поверхность, это было, как столкнуться с панцирем черепахи. Таким образом, даже после попыток в течение нескольких минут, он не смог добиться значительного успеха. Это заставило его невольно нахмуриться. «Раз я смог обнаружить вибрации внутри, почему я не могу проникнуть внутрь?» Брови Линь Дуна были нахмурены, когда он рассматривал эту проблему. Спустя полмгновения, когда он собирался отказаться, его пальцы, которые терли справа, вдруг остановились. Затем его глаза сверкнули, и он сжал ладонь. Сразу 5 духовных символов судьбы парили над его ладонью. Так как его духовные символы судьбы смогли обнаружить вибрацию внутри колонны, они должны быть как-то связаны. 5 духовных символов судьбы парили над ладонью, после чего медленно закружились. Затем, без колебаний, Линь Дун протянул свою ладонь, и 5 духовных символов судьбы соприкоснулись с каменной колонной. БЗЗ. Мгновенно, когда духовные символы судьбы соприкоснулись с колонной, она начала вибрировать. Затем появились прожилки света и стремительно прокатились. Пока Линь Дун восторженно смотрел, они распространились по всей каменной колонне. Что-то происходит. Увидев это, восторг хлынул из глаз Линь Дуна. У стоящего в стороне маленького куницы шок промелькнул в глазах. Эти прожилки света становились ярче, пока, в конечном счете, не начали извиваться и превратились в темный водоворот. В этом темном водовороте возникла слабая всасывающая сила. Смотря на этот водоворот, который внезапно появился, выражение Линь Дуна слегка изменилось. Он мгновение молча смотрел, после чего стиснул зубы и шагнул. В конце концов, все здесь связано с древним символом пожирания, и он не хотел упустить даже малейшей возможности получить его. Когда Линь Дун вошел в темный водоворот, маленький куница быстро последовал. Человек и куница были поглощены водоворотом и сразу исчезли. Темнота перед их глазами длилась лишь мгновение, после чего появился яркий свет. Затем вид, который предстал перед ним, был огромной пустынной равниной. В то же время эта равнина была наполнена ощущением древности. Кроме того, на краю зрения Линь Дуна была гигантская черная каменная колонна. Когда Линь Дун подходил к ней, он понял, что человек сидит на ее вершине. Это Линь Дун торжественно смотрел на человека, сидящего на колонне. С расстояния он мог видеть, что это был беловолосый старец, который был одет в черные одежды. Его черные одежды вместе с белыми волосами придавали таинственное ощущение. На обширной равнине украдкой появился легкий ветерок, и заставил волосы таинственного старца качаться. Сразу же его плотно закрытые глаза медленно открылись. Бум! В тот момент, когда глаза старца открылись, вся область мгновенно стала безмолвной. Не было белого цвета в глазах старца. Вместо этого там была только глубокая тьма, которая казалась черной дырой. Пара его темных глаз, казалось, способна пожрать весь свет между небом и землей. Когда Линь Дун смотрел на него, он начал понимать, что ментальная энергия внутри его дворца Нивань начала медленно утекать. Сразу же он поспешно отступил и в страху посмотрел на таинственного старца. После стольких лет, наконец, кто-то пришел. Черные глаза старца смотрели прямо на Линь Дуна. Сразу древний голос прозвучал в этой бескрайней равнине. «Приветствую старшего, меня зовут Линь Дун. У меня не было никаких намерений врываться в это место. Если я потревожил старшего, пожалуйста, простите меня». Глаза Линь Дуна мерцали, после чего он обхватил кулак и почтительно сказал: «Ты, должно быть, пришел за древним символом пожирания». Легкая улыбка появилась на лице черноглазого старца, после чего он сказал: «Твои духовные символы судьбы испускают знакомые ощущения. Я предполагаю, что они были получены из древнего символа пожирания. Могу я спросить, как я должен к вам обращаться?» — уважительно спросил Линь Дун. Он должен быть предыдущим владельцем древнего символа пожирания. Маленький куница сидел на плече Линь Дуна и смотрел на черноглазого старика, после чего сказал: «Он все еще жив?» Услышав его слова, лицо Линь Дуна резко изменилось. «Если такой демон все еще жив, то кто посмеет жаждать древний символ пожирания? Ха-ха, этот старик отошел от мира всего тысячи лет назад. То, что ты сейчас видишь, лишь фрагмент моей памяти. Ты, должно быть, знаменитая небесная демоническая куница. Ха-ха, они являются повелителями всех наземных демонических зверей». Черноглазый старец несколько шокированно смотрел на маленького куницу, после чего рассмеялся и сказал: «Хех». Маленький куница странно рассмеялся, однако он больше не говорил. Линь Дун мог сказать, что, как правило, бесстрашный маленький куница на самом деле настороженно относился к загадочному черноглазому старцу. Этот старик может чувствовать, что древний символ пожирания уже был забран кем-то. Черноглазый старец засмеялся, после чего посмотрел на Линь Дуна и сказал: «Однако, в этом мире, даже если человек получит древний символ пожирания, но не сможет войти в эту область, он никогда не сможет обработать его». Услышав его слова, сердце Линь Дуна невольно дрогнуло. Сразу же он склонил голову и сказал: «Пожалуйста, просветите меня. Ха-ха, прежде чем этот старик покинул этот мир, я поставил печать на древний символ пожирания. Следовательно, если человек не способен снять ее, он никогда не сможет обработать древний символ пожирания. Кроме того, единственный способ сломать печать находится у меня». Черноглазый старец мягко рассмеялся. Он посмотрел на Линь Дуна, как будто мог смотреть прямо в душу. Под его взглядом, все секреты Линь Дуна были обнаружены этим загадочным человеком. Ох, когда глаза черноглазого старца собирались посмотреть на руки Линь Дуна, мягкое свечение вышло из его ладони. Из-за этого свечения даже видение старца было заблокировано. Таинственный черноглазый старец сразу воскликнул в шоке. Линь Дун сжал ладонь. Этот таинственный свет испускался каменным талисманом. Это заставило Линь Дуна слегка опешить. Каменный талисман на самом деле был пугающим, и даже тысячелетний старый демон не мог понять его. «Ха-ха, я никогда не ожидал, что будет так много секретов в твоем теле. Однако, твой темперамент приемлемый. Кроме того, тот факт, что ты сегодня здесь, указывает, что ты связан с древним символом пожирания. Это небесное сокровище слишком долго было скрыто. Возможно, оно скоро увидит дневной свет». Оттенок шока содержался в голосе черноглазого старца. «Вполне вероятно, это из-за таинственного каменного талисмана». После того, как черноглазый старец закончил говорить, крошечные трещины внезапно появились на гигантской черной каменной колонне, на которой он сидел, после чего она с треском ворвалась. Затем, тысячи черных лучей света вылетели и пересеклись в воздухе, формируя плотный, размером с ладонь, черный символ. Когда черный символ появился, он начал плыть в сторону Линь Дуна. Увидев это, Линь Дун поспешно протянул руки и уверенно взял его. Черный символ испускал крайне леденящие ощущения. Однако, черный свет на его поверхности, казалось, был как живой. Это было необычайное зрелище. «Если ты сможешь найти древний символ пожирания, ты сможешь использовать это, чтобы сломать печать. Что касается того, Признает ли древний символ пожирания тебя как владельца, это будет зависеть от твоей судьбы. Всегда помни, древние символы и небесные сокровища обладают силой, чтобы защитить Вселенную. Когда ты получишь эту силу, ты будешь нести обязанности. В будущем, возможно, ты лучше поймешь этот вопрос. Черноглазый старец парил в воздухе, и его слова постепенно раздавались. Затем, его фигура на самом деле начала тускнеть. «Спасибо, старший!» Линь Дун торжественно поклонился черноглазому старцу. Он знал, что оставшийся фрагмент черноглазого старца ждал в течение тысяч лет. Теперь, когда он выполнил свою задачу, он, несомненно, исчезнет из этого мира. Что касается обязанностей, упомянутых старцем, Линь Дун бы поставлен в тупик. Означает ли, что если он получит древний символ, он должен стать спасителем мира? Однако, прямо сейчас он не мог спасти даже себя. Таким образом, в отношении этой благородной задачи, он должен делать шаг за шагом. Ничего себе, малыш, ты действительно счастливец. Ты действительно смог попасть в эту область и получить разрешение от предыдущего владельца древнего символа пожирания. Маленький куница стоял рядом и с улыбкой говорил. Линь Дун тоже улыбался. Он знал, что если бы не его духовные символы судьбы, он, вероятно, не смог бы попасть в эту область и получить метод, чтобы сломать печать, оставленную старцем. Хорошо, пора идти. Так как мы получили метод разлома печати, мы не зря путешествовали. Линь Дун обернулся, после чего быстро пошел к темному водовороту, который был на расстоянии. Стоя позади него, маленький куница смотрел на то место, где исчез черноглазый старец, после чего быстро последовал. Глава 280. Заблокированный. Светящиеся тени мерцали над черным алтарем, когда Линь Дун и маленький куница вышли из каменной колонны. Когда они появились, темный водоворот мгновенно исчез, колонна вернулся свою холодную и твердую форму. Уникальные вибрации, которые она испускала, также исчезли. Область внутри колонны существовала только из-за оставшегося фрагмента. Теперь, когда фрагмент исчез, область естественно должна разрушиться. Поэтому, теперь ее не существует. Маленький куница уставился на каменную колонну и сказал. Ага. Линь Дун кивнул головой, после чего вдруг сказал. Старший должен был быть достаточно мощным, когда был жив. Те, кто способен стать обладателем древнего символа, никто из них не слабаки. Ранее я встретил человека, который владел другим древним символом. Сказать, что сила, которой он обладал, достаточно, чтобы разделить небо, было бы преуменьшением. На самом деле, он мог даже бросить вызов смерти, небрежно сказал маленький куница. Настолько мощный человек. Интересно, кто смог убить его? Линь Дун тайно вздохнул. Исходя из ужасающей силы черноглазого старца, он, вероятно, имел долгую и неторопливую жизнь. Однако, в конце концов, он все еще был доведен до такого состояния. Этот факт заставлял невольно вздохнуть. Маленький куница помолчал мгновение, после чего сказал, «Этот мир огромен и безграничен, и всегда найдется более высокая гора. Даже владелец древнего символа не является непобедимым». Линь Дун слегка кивнул головой. Без особой причины он вдруг вспомнил темное и необычное дело, которое увидел в каменном павильоне. Возможно, тот ужасающий объект был связан с кончиной этой мощной легендарной фигуры. Не думай об этом слишком много. Так как мы уже получили выгоду, давай покинем эту область. Когда мы выйдем из древней скрижали, мы можем поискать возможность посетить так называемый штаб культа жуткой марионетки и получить древний символ пожирания. Маленький куница помахал когтями, надоедая Линь Дуну. Услышав его слова, Линь Дун страдальчески рассмеялся. Сказать легче, чем сделать. Была масса элитных практиков в культе жуткой марионетки, и даже были истинные практики стадии проявления, охраняющие его. Поэтому, если он хочет получить древний символ пожирания из этой хорошо охраняемой крепости, это будет трудным делом. Однако, хотя Линь Дун знал, что задача будет нелегкой, он не намерен сдаваться. Чтобы найти древний символ пожирания, он старательно пересек страну и пришел из города Янь в великую пустынную провинцию. Кроме того, на протяжении всего путешествия, он встретился с несколькими испытаниями и невзгодами. Таким образом, не было никакой возможности, чтобы он просто отказался из-за так называемого культа жуткой марионетки. Ох, да, что насчет этого парня? Маленький куница смотрел на старика из культа жуткой марионетки, который упал в обморок, и спросил. Так как мы пообещали пощадить его, мы должны сдержать слово. «Просто оставим его здесь». Линь Дун слегка улыбнулся, после чего его фигура мелькнула, и он оторвался от земли. Над алтарем была ледяная аура. Если человек не достиг стадии проявления, или не обладал специальными средствами, как маленький куница, то он не сможет пройти. Поэтому, сможет ли старик успешно прорваться через нее, будет зависеть от его удачи. Услышав слова Линь Дуна, маленький куница странно рассмеялся. Затем он превратился в светящуюся тень, и быстро догнал Линь Дуна, после чего они рванули в направлении логова символьных марионеток. На металлической сетке в верхней части логова символьных марионеток, жаркий бой все еще продолжался. В то же время, обе стороны понесли некоторые потери. Бум! В центре этой арены, две фигуры яростно столкнулись. Сразу же мощная юань сила и ментальная энергия вырвались вперед, после чего обе фигуры отступили. «Му Цань Цань, ты не сможешь победить меня!» Не трать свое время, стабилизировав себя, Тен Лэй уставился на Му Цань Цань, которая стояла перед ним, после чего нахмурился и нетерпеливо сказал: «ФФ, даже если моя великая дьявольская секта не сможет получить высокоуровневую символьную марионетку, я удостоверюсь, что ваш культ жуткой марионетки также потерпит неудачу». Му Цань Цань холодно фыркнула: «Я боюсь, что свое желание не исполнится. Ты думаешь, почему я остался здесь со своими людьми, чтобы остановить тебя? Это потому, что старейшина Цао уже там. Если я не ошибаюсь, прямо сейчас он должен был подчинить символьную марионетку высокого класса». Услышав ее слова, насмешка промелькнула в его глазах, когда он сказал: «Ты на самом деле готов позволить кому-то еще подчинить высокоуровневую символьную марионетку?» Услышав его слова, красивое лицо Му Цань Цань сразу изменилось, и он прокричала: «Не имеет значения, кто подчинит ее. В конечном счете, она будет принадлежать моему культу жуткой марионетки». Тен Лэй слегка улыбнулся, после чего махнул ладонью. Затем, сигнальный огонь полетел вниз, после чего взорвался, и превратился в яркий фейерверк. Это был сигнал, о котором они договорились. После такого длительного периода, старейшина Цао должен был успешно подчинить высокоуровневую символьную марионетку. Следовательно, пришло время для него выйти на поверхность. Проклятие! Так как Му Цань Цань была обманута, ярость промелькнула в ее красивых глазах. Затем, ее нога, похожая на нефрит, топнула по земле, и ее стройная фигура рванула вперед. Черное свечение мерцало, после чего превратилось в гигантскую ладонь, и яростно ударило в сторону Тен Лэя. «Му Цань Цань, не думай, что я действительно боюсь тебя. Если бы не тот факт, что мы не хотим воевать с великой дьявольской сектой, я мог бы легко прикончить тебя сегодня». Увидев, что Му Цань Цань не прекращает атаковать, глаза Тен Лэя потемнели. Сразу же он взмахнул рукавом, и черный свет вдруг появился внутри него, и превратился в человеческую фигуру. Затем, она мощно столкнулась с гигантской черной ладонью, и непосредственно уничтожила ладонь, своей ужасающей силой. Бах! Уничтожив гигантскую черную ладонь с одного удара, фигура приземлилась перед Тен Лэем. Это была серовато-черная символьная марионетка. Яркое энергетическое свечение мерцало на теле этой символьной марионетки. В то же время ощущение мощи слегка исходило из нее. «ФФ, ты наконец-то использовал свою символьную марионетку». Смотря на символьную марионетку перед Тен Лэем, Му Цань Цань холодно усмехнулась. Однако оттенок беспокойства промелькнул в ее красивых глазах. Ментальная энергия Тен Лэя достигла средней стадии духовного мастера символов. При поддержке этой символьной марионетки среднего класса, чей потенциал был достаточно известен, их совместная боевая сила даже превышала силу практика продвинутой стадии создания ЦИ. Увидев, что Му Цань Цань, наконец, остановилась, Тен Лэй облегченно вздохнул. Великая дьявольская секта была очень мощной, и даже их культ жуткой марионетки не хотел конфликтовать с ними в настоящее время. Поэтому, было бы лучше, если бы они могли решить этот вопрос мирным путем. Почему старейшина Цао поднимается? Когда эта мысль промелькнула в голове Тен Лэя, он на мгновение заколебался. Спустя мгновение, когда он понял, что было что-то неладное, он яростно крикнул: «Всем стоять!» Услышав его команду, все элитные практики культа жуткой марионетки быстро отступили и стали за спиной Тен Лэя. В то же время, когда практики великой дьявольской секты увидели это, они перестали атаковать и отступили за Му Цань Цань. «Оцепить область! Остальные следуйте за мной вниз, чтобы искать старейшину Цао». Лицо Тен Лэя было слегка зеленоватым, когда он яростно крикнул. Услышав его команду, элитные практики культа жуткой марионетки слегка недоумевали. Однако они по-прежнему предпочли слушать команды Тенлея и быстро рассредоточились, оцепив вход в логово символьных марионеток. Когда Му Цань Цань и остальные увидели эту сцену, они слегка опешили. Однако, когда они восстановили свои чувства, оттенок восторга сразу появился в их глазах. Исходя из их поведения, похоже, старейшина Цао, который пошел вниз, чтобы подчинить высокоуровневую символьную марионетку, столкнулся с небольшой катастрофой. Хе-хе, Тенлей. Привлекательность высокоуровневой символьной марионетку сильна. Возможно, старейшина Цао предал твое доверие. Му Цань Цань прикрыла рот и хихикнула. Эф-эф, Му Цань Цань, я надеюсь, что не ты стоишь за этим вопросом. В противном случае, даже если мне придется идти на войну с великой дьявольской сектой, я убью тебя сегодня. Ядовито сказал Тенлей. Ты думаешь, что я боюсь тебя? Му Цань Цань отказалась отступать и усмехнулась. Пошли. Веки Тенлея дернулись. Однако, прямо сейчас, он был не в настроении тратить время на разговор с Му Цань Цань. Сразу же он махнул рукой, после чего повел войска, чтобы направиться вниз и найти старейшину Цао. Вжух. Однако, когда Тенлей и остальные были готовы сделать шаг, звук разрыва ветра вдруг появился из темноты под металлической сеткой. Когда Тенлей услышал этот звук, он мгновенно вздохнул с облегчением, а его напряженное лицо постепенно расслабилось. Однако, его расслабленное выражение длилось недолго, после чего снова стало зеленым. Это потому, что он понял, что человек, который летел, был не старейшина Цао, как он ожидал. Это мальчишка, Линь Дун. Почему он там, где старейшина Цао? Когда Тенлей обнаружил эту фигуру, другие члены культа жуткой марионетки также обнаружили ее. Сразу же их выражения стали необычными. Хе-хе, это действительно большая честь. Я хотел бы поблагодарить всех вас за столь торжественный прием. Когда выражения Тенлея и практиков культа жуткой марионетки стали крайне уродливыми, человек медленно вылетел и уверенно приземлился на металлическую цепь, после чего усмехнулся и сказал: «Линь Дун». Когда Му Цань Цань и остальные увидели эту фигуру, удивление появилось на их лицах. Очевидно, они не обнаружили, как он вошел в это место. «Линь Дун, где старейшина Цао?» Взгляд Тенлея был как у дикого зверя-людоеда, когда он решительно смотрел на Линь Дуна и сердито крикнул. «Ох, внизу, я предполагаю, глядя на пугающее выражение Тенлея», Линь Дун носил улыбку на лице и ответил. «Ты украл символьную марионетку моего культа». Руки Тенлея слегка дрожали, когда ярость вырывалась из его сердца, как извергающийся вулкан, пока он смотрел на Линь Дуна и сказал слово за словом. «Ха-ха, не ты положил ее там. Все предметы здесь не имеют хозяина. Прочему это должно волновать ваш культ жуткой марионетки?» Линь Дун слегка улыбнулся и ответил. Услышав замаскированное признание Линь Дуна, глаза Тенлея мгновенно стали ало-красными. Спустя несколько мгновений он глубоко вдохнул, и после этого голос, настолько холодный, что проникал до костей, распространился в воздухе с безграничным убийственным намерением. «Раз так, от имени старейшины Хуагу, сегодня я заберу твою жизнь». Глава 281. Жуткое дьявольское убийство. Когда раздался холодный и ядовитый голос Тенлея, выражения практиков культа жуткой марионетки стали недружелюбными. Все они медленно рассредоточились, полностью оцепив область. Пока они были заняты сражением, Линь Дун на самом деле воспользовался возможностью и пожинал плоды. Если новость об этом деле распространится, они станут материалом для шуток. Поэтому Линь Дун должен умереть сегодня. Кто бы мог подумать, что этот хитрый паренек на самом деле использовал нас. Пока мы задерживали культ жуткой марионетки, он воспользовался этим, чтобы получить высокоуровневую символьную марионетку. Старейшина позади Му Цань Цань тихо сказал. «Мисс, что мы должны делать?» — спросил элитный практик великой дьявольской секты. Услышав их слова, Му Цань Цань мелодично рассмеялась, после чего вдруг сказала с улыбкой. «Тенлей, Линь Дун правильно сказал. Все в древние скрижали бесхозные. Поэтому культ жуткой марионетки не должен быть настолько властным. Му Цань Цань, кончай пороть чушь. Если бы не вы, наш культ жуткой марионетки давно бы получил высокоуровневую символьную марионетку. Поэтому вы также ответственны за это дело». Тенлей вдруг закричал. «Тогда, как насчет того, чтобы покончить с нами?» Му Цань Цань прикрыла рот и с улыбкой сказала. Она казалась очень соблазнительной и красивой, как маленький суккуб, и ее действия вызывали головную боль. Выражение Тенлея стало темным. Сейчас он не хотел сражаться с Му Цань Цань. Вместо этого он должен удостовериться, что Линь Дун умрет сегодня в этом месте. В противном случае, как он сможет объяснить этот вопрос культу жуткой марионетки? Ха-ха, молодой мастер Линь Дун, глядя на текущую ситуацию, возможно, вам нужна помощь моей великой дьявольской секты. Увидев, что Тен Лэй смолчит, красивые глаза Му Цань Цань обратились в сторону Линь Дуна, после чего она спросила с улыбкой. Ха-ха, спасибо за ваше предложение, мисс Му. Однако, Линь Дун все еще в состоянии справиться с этим. Линь Дун сложил руки перед Му Цань Цань, после чего усмехнулся и ответил. Если бы он попросил помощь великой дьявольской секты, он должен был бы им в будущем. Кроме того, на основе темперамента этой дьявольской девушки, одолжение было бы хлопотным. Поэтому, было бы лучше не иметь таких долгов. Увидев, что Линь Дун на самом деле отверг ее, шок промелькнул в красивых глазах Му Цань Цань. Текущая ситуация была крайне невыгодной для Линь Дуна. В конце концов, было три практика на стадии создания ци на стороне культа жуткой марионетки. В дополнение к этому, их количество было достаточно, чтобы раздавить Линь Дуна. Этот парень действительно высокомерный. Позади Му Цань Цань, элитный практик великой дьявольской секты хмыкнул. По-видимому, он был крайне недоволен поведением Линь Дуна. Посмотрим, как ты планируешь справиться с нами сегодня. Услышав слова Линь Дуна, Тен Лэй холодно усмехнулся, после чего его глаза потемнели. Он взмахнул ладонью, и серовато-черная символьная марионетка перед ним сделала шаг вперед, после чего она рванула, как пушечное ядро. Мощная энергия мерцала вокруг нее, когда она летела в направлении Линь Дуна. Символьная марионетка Тен Лэя была довольно сильной. На самом деле, она может рассматриваться в качестве сильнейшей среди символьных марионеток среднего класса. Кроме того, так как он имел обильное количество пилюль чистой юань, чтобы поддерживать ее, его боевые способности могли соответствовать практику продвинутой стадии создания ци. Следовательно, даже элитный практик начальной стадии создания ци не осмелился бы получить ее удар, ХМПФ. Однако, когда Линь Дун увидел приближающуюся символьную марионетку, он холодно фыркнул. Нефритовое свечение быстро возникло, и его тело сразу же окрасилось в похожий на стекло цвет. Трансформация дьявольской обезьяны. Когда Линь Дун мысленно крикнул, его тело раздулось в два раза. Сразу же очень грозная аура заструилась вокруг его тела. Проваливай. Когда тело Линь Дуна увеличилось, он сделал шаг вперед, и его кулак яростно ударил. Сразу же окружающий воздух ворвался, когда он сильно столкнулся с символьной марионеткой. Бум! Громкий шум вспыхнул в воздухе. После чего Му Цань Цань и остальные увидели, что символьная марионетка Тен Лэя сразу сдулась после удара Линь Дуна. Ее фигура жестко влетела в одну из пещер, и гигантские скалы обрушились. Этот парень обладает такой грозной физической силой. Когда они увидели это зрелище, каждый практик великой дьявольской секты, включая Му Цань Цань, опешили. Они были из великой дьявольской секты, и их основное внимание было сосредоточено на совершенствовании физического тела. Таким образом, все они обладали очень мощными телами. В сочетании с юань силой в их телах, это было, как дать крылья тигру. Однако, даже они не были уверены, что смогли бы сдуть символьную марионетку, которая может соответствовать практику продвинутой стадии создания ци, с одного удара. Линь Дун действительно грозный. Похоже, травмы Хуагу действительно были вызваны им. Глаза Му Цань Цань мерцали. Прямо сейчас, у нее больше не было никаких сомнений в том, что ужасные травмы Хуагу в тот день, были вызваны Линь Дуном. После того, как символьная марионетка была отброшена одним ударом, сила, проявленная Линь Дуном, заставила каждого практика культа жуткой марионетки опешить. Однако, два практика начальной стадии создания ци сразу бросились вперед, и сильные ударные волны ментальной энергии прокатились вперед. Великая жуткая техника, разъедающая сущность скелета. Грозная ментальная энергия яростно лилась, быстро превращаясь в два сероватых черепа. После того, как сероватая вспышка появилась в глазах черепов, они открыли свои рты. Сразу же возникла всасывающая сила и непрерывно вытягивала ментальную энергию Линь Дуна. Когда эти два практика начальной стадии создания ци сделали свой ход, несколько членов культа жуткой марионетки быстро использовали ментальную энергию, чтобы создать несколько клинков ментальной энергии. Эти клинки понеслись вперед, заполняя область, и яростно обрушились на Линь Дуна. Столкнувшись с комбинированной атакой всех элитных членов культа жуткой марионетки, выражение Линь Дуна стало серьезным, и он быстро отступил. В то же время, пять духовных символов судьбы внутри его дворца Нивань начали бешено вибрировать, и потоки мощной ментальной энергии непрерывно изливались. Мощная ментальная энергия начала вращаться вокруг тела Линь Дуна, после чего собралась у него в горле. Сразу после этого, Линь Дун вдруг сделал шаг вперед, и громкий вой, несущий звуковой удар ментальной энергии, бешено вырвался вперед, с Линь Дуном в его эпицентре. Бум-бум-бум. Звуковой удар ментальной энергии разразился, как буря. Когда клинки ментальной энергии столкнулись с ним, они тут же с треском взорвались. Даже два сероватых черепа, которые излучали всасывающую силу, были разорваны на куски, когда были поражены звуковым ударом. Буя. Когда звуковая волна прокатилась, несколько практиков культа жуткой марионетки побледнели. Некоторых несчастных даже рвало кровью, и их тела были отброшены. Это жуткий дьявольский вой нашего культа. Почему этот пацан знает его? Два старейшина стадии создания ЦИ поспешно отступили в сторону и крикнули в неверии. Похоже, они узнали этот ход Линь Дуна. Этот парень, Му Цань Цань и остальные были вынуждены отступить, чтобы уклониться от звукового удара. Когда они смотрели на войска культа жуткой марионетки, которые были мгновенно побеждены, благоговение промелькнуло в их глазах. Очевидно, что они не ожидали, что Линь Дун сможет достичь такого результата самостоятельно. После того, как он убил Хуа Цзуна, он, естественно, получил секретные навыки нашего культа жуткой марионетки. Лицо Тэн Лэя было мрачным, когда он смотрел на Линь Дуна, и плотное убийственное намерение наполнило его глаза. Сразу же он свирепо сделал шаг вперед и крикнул низким голосом. «Линь Дун, я ранее сказал, независимо от того, насколько сильно ты сопротивляешься, ты не сможешь сбежать сегодня. Каждый, слушайте мою команду. Атакуем вместе и убьем это исчадие». После того, как Тэн Лэй крикнул, очень мощная сероватая ментальная энергия яростно полилась из его головы, превращаясь в гигантскую тень над его головой. Тень была приблизительно 10 метров в высоту. Она испускала злобную и коварную ауру, заставляющую человека дрожать в страхе. Да, увидев, что Тэн Лэй призывает тень ментальной энергии, остальные практики культа жуткой марионетки сразу ответили. Сразу же потоки сероватой ментальной энергии быстро хлынули, вливаясь в тень. Когда все больше и больше членов культа жуткой марионетки вливали свою ментальную энергию, тень становилась все более реалистичной. В конечном счете, она превратилась в большого и отвратительного рогатого зверя. «Линь Дун, сегодня я покажу тебе истинный убийственный ход моего культа жуткой марионетки». Тень была наполнена холодом и злобой, когда парила над Тэн Лэем. Затем, его ручная печать вдруг изменилась, и его крик, который был наполнен бесконечным убийственным намерением, прозвучал. «Великая жуткая техника, жуткое дьявольское убийство, рык». После того, как Тэн Лэй крикнул, гигантская тень сразу испустила своеобразный пронзительный визг, после чего пугающие вибрации ментальной энергии возникли внутри нее. Даже окружающие горные стены задрожали, в результате чего гигантские скалы начали падать. Тэн Лэй на самом деле выполнил секретную технику культа жуткой марионетки. Это выглядит опасно для Линь Дуна. На расстоянии, когда члены великой дьявольской секты увидели гигантскую тень, выражения их лиц начали меняться, и старейшина открыл рот и прокомментировал. Красивые глаза Му Цань Цань сверкнули, после чего она посмотрела на фигуру, парящую в воздухе. Слишком рано делать выводы. Му Цань Цань смотрела на фигуру, когда ее рот мягко открылся, и она медленно сказала «бум-бум». Когда Линь Дун увидел тень в воздухе, выражение его лица стало очень серьезным. Он чувствовал, насколько мощной была текущая атака Тэн Лэя. Даже практику продвинутой стадии создания ЦИ будет трудно защититься. Похоже, Тэн Лэй действительно идет на все, чтобы убить его. ХМПФ, убить меня не будет так просто. Однако, хотя атака противника была сильная, будет не так просто убить Линь Дуна. Сразу же он отступил и махнул рукой, после чего черная символьная марионетка, чье тело было покрыто золотыми символами, появилась перед ним. Это была высокоуровневая символьная марионетка, которую Линь Дун получил недавно. Тэн Лэй, так как ты хочешь эту символьную марионетку так сильно, сегодня ты будешь ее первой жертвой. Призвав символьную марионетку, Линь Дун от души рассмеялся, после чего ввел в нее 10 тысяч пилюль чистой юань. Мгновенно, золотые лучи вспыхнули от древних золотых символов на теле символьной марионетки, и трепещущие энергетические вибрации медленно возникли внутри. Почувствовав пугающие энергетические вибрации, выражение Тенлея мгновенно стало уродливым. Убить. Однако, Линь Дун не дал ему время, чтобы среагировать. После того, как он ввел пилюли чистой юань, его глаза стали ледяным, после чего он взмахнул рукой и приказал. Символьная марионетка перед ним сразу бросилась вперед, испуская впечатляющую ауру, и яростно столкнулась с тенью. Глава 282. Мощь высокоуровневой символьной марионетки. Под взглядами толпы, высокоуровневая символьная марионетка Линь Дуна покрылась прожилками золотого света и пролетела в воздухе, столкнувшись с гигантской тенью. Бум! Поразительный шум вспыхнул в логове символьных марионеток, когда мощные энергетические ударные волны появились в воздухе. Даже некоторые гигантские металлические цепи были разрешены из-за вибраций. Быстро отступаем. Смотря на энергетические ударные волны, прокатившиеся подобно урагану, выражения лиц Му Цаньцань и остальных слегка изменились, после чего они быстро отступили и приземлились на краю логова символьных марионеток. Бум-бум. Гигантские валуны непрерывно падали, приземляясь в темную бесконечную пропасть. Затем, металлическая сетка, которая распространялась по всему логову, сразу взорвалась. Такая пугающая символьная марионетка. Найдя безопасное место, элитные практики Великой Дьявольской Секты стали свидетелями разрушения, и благоговение заполнило их глаза. Красивые глаза Му Цаньцань смотрели на то место, где произошло столкновение. На том месте, золотой свет внезапно появился и вырос, плотно обернувшись вокруг тени. Затем, он внезапно сжался, и тень с треском взорвалась. После этого, символьная марионетка, которая мерцала золотым сиянием, еще раз появилась перед глазами каждого. Не было никаких повреждений на ее теле, и казалось, что мощное столкновение совершенно не повредило ей. Это действительно высокоуровневая символьная марионетка. Увидев это, оттенок зависти промелькнул в глазах Му Цаньцань. Ха-ха, Тенлей. Похоже, моя символьная марионетка победила. Линь Дун парил на тени клинка, улыбаясь Тенлею и остальным, после чего сказал: «Мелкий ублюдок, не будь слишком высокомерным. Просто потому, что ты получил высокоуровневую символьную марионетку, не означает, что ты можешь быть непочтительным к нашему культу жуткой марионетки». Увидев эту ситуацию, старейшина культа жуткой марионетки сердито проворчал: «Я недостаточно непочтительно отношусь к вам». Линь Дун мягко улыбнулся. Однако, холодный блеск промелькнул в его глазах, он сразу взмахнул рукавом, и символьная марионетка, которая парила в воздухе, мгновенно превратилась в золотую вспышку и понеслась к членам культа жуткой марионетки. Бах-бах-бах, эта очень порочная и жесткая высокоуровневая символьная марионетка была как волк в толпе овец. Каждый раз, когда она атаковала, элитный член культа жуткой марионетки рвался кровью и был вынужден отступить. Из-за ее пугающей силы, даже практик стадии создания ци мог только уклоняться. Для остальных, даже простое прикосновение сразу приводило к травмам. Из-за нападения высокоуровневой символьной марионетки, члены культа жуткой марионетки были в смятении и поспешно отступили. Если бы не тот факт, что Тенлей был рядом, большинство из них сбежали бы. Нападение продолжалось в течение нескольких минут, и несколько членов культа жуткой марионетки уже получили тяжелые травмы. Линь Дун, увидев, что Линь Дун осмелился нападать на членов культа жуткой марионетки перед ним, Тенлей был в ярости. Сразу он закричал, отчаянно пытаясь контролировать свою символьную марионетку, чтобы остановить символьную марионетку Линь Дуна. Такой сломанный хлам следует оставлять дома, улыбнулся Линь Дун. С легким движением руки, высокоуровневая символьная марионетка мелькнула, после чего удар, наполненный ужасающей силой ветра, был молниеносно нанесен символьной марионетке Тенлея. Бум! Раздался металлический звук, и символьная марионетка Тенлея сдулась после одного удара. Затем, она сильно ударилась о горную стену, и гигантские скалы сразу посыпались на нее, уничтожив одну из рук. Хотя разница между символьной марионеткой высокого класса и символьной марионеткой среднего класса была в одно слово, разница в их боевых способностях была похожа на пропасть. «Так как ты хочешь убить меня, я убью тебя первым». Сдув символьную марионетку Тенлея с одного удара, Линь Дун решил воспользоваться моментом и не дал Тенлею пространства, чтобы восстановиться. Сразу же его взгляд похолодел. С легким движением сознания, высокоуровневая символьная марионетка сразу повернулась и рванула в сторону Тенлея. Увидев, что Линь Дун собирается убить его, выражение Тенлея резко изменилось. Он не осмеливался быть небрежным, сталкиваясь с атакой высокоуровневой символьной марионетки. Сразу же он отступил, и потоки мощной ментальной энергии быстро хлынули и преобразовались в большое копье, размером в несколько метров. Затем он злобно бросил его в сторону приближающейся символьной марионетки. Свиш! Копье ментальной энергии пронеслось со звуком расщепления ветра. В то же время окружающий воздух формировался в сферы вокруг копья, и это выглядело весьма грозным. Бах! Однако, даже столкнувшись с грозной атакой Тенлея, высокоуровневая символьная марионетка не собиралась уклоняться. Вместо этого она выполнила удар и столкнулась с копьем ментальной энергии. Треск! Трещины сразу появились на копье. Спустя секунду, она была заполнена трещинами, после чего взорвалась с громким треском. Теперь высокоуровневую символьную марионетку практически невозможно остановить. Вжух! Разорвав копье ментальной энергии с одного удара, символьная марионетка совершенно не замедлилась. Ее тело прорезало золотую линию в воздухе и мгновенно появилось перед Тенлием. Яркий золотой свет мерцал на ее каменно-холодном лице, в то время как железный кулак поднялся. Затем, с силой, которая могла расколоть воздух, она злобно ударила в голову Тенлея. Судя по ситуации, если попасть под эту атаку, голова Тенлея взорвется в кровавый туман. Линь Дун, ты действительно много о себе думаешь. Ты действительно думаешь, что можешь полагаться на символьную марионетку, чтобы убить меня? Увидев, что Линь Дун постоянно усиливает давление, глаза Тенлея стали кроваво-красными. Сразу же он яростно крикнул, и сероватая ментальная энергия начала маниакально выливаться из его дворца Нивань. БЗЗ, БЗЗ. Сероватая ментальная энергия собралась перед Тенлеем. Она начала извиваться, как туман. Затем Тенлей вдруг прикусил язык и выплюнул сущность крови. БЗЗ, БЗЗ. Когда эссенция крови появилась, она начала сплавляться с мощной ментальной энергией. Мгновенно они начали искажаться, после чего превратились в своеобразный кровавый символ, наполненный плотным кровавым запахом. Чрезвычайно неистовое ощущение возникло внутри него. Высшая техника Вурдалака – символ сущности крови. Когда символ крови материализовался, лицо Тенлея стало очень бледным. Сразу он ткнул пальцем, и символ крови яростно бросился вперед, сильно столкнувшись с кулаком символьной марионетки. Бум! Неистовая энергетическая ударная волна вспыхнула в воздухе, после чего кроваво-красная ментальная энергия, которая была как кровавый туман, начала медленно рассеиваться. Бах! Тенлей неуклюже отступил, после чего ударился о горную стену. Трещины сразу появились на стене, а он выплюнул свежую кровь. Похоже, он также понес травмы. Увидев, что Тенлей был ранен, выражения членов культа жуткой марионетки сразу изменились, после чего они быстро поспешили поддержать его. Уходим. Лицо Тенлея было очень бледным. Хотя он был очень расстроен, он знал, что у Линь Дуна есть высокоуровневая символьная марионетка, и для него будет трудно победить его. Таким образом, будет лучше отступить. Услышав его слова, хотя члены культа жуткой марионетки были против, они могли только кивнуть. Затем, поддерживая Тенлея, они быстро отступили, бросившись в туннель. Фух! Увидев отступление членов культа жуткой марионетки, Линь Дун украдкой вздохнул с облегчением. С движением сознания, высокоуровневая символьная марионетка рванула и сразу появилась перед ним. Тенлей действительно способный. У него на самом деле так много трюков в рукаве. Если бы я не получил сегодня высокоуровневую символьную марионетку, для меня было бы трудно сбежать. Линь Дун мысленно вздохнул с облегчением. Тенлей действительно был гением культа жуткой марионетки. Тем не менее, так как Линь Дун получил высокоуровневую символьную марионетку, в будущем ему не придется беспокоиться о культе жуткой марионетки. Символьная марионетка высокого класса действительно пугающая, однако, она потребляет слишком много пилюль чистой юань. Если я действительно хочу сражаться против элитного практика, как Линь Лантянь, даже 200 тыс пилюль будет недостаточно. После короткого теста, мощь, проявленная высокоуровневой символьной марионеткой, порадовала Линь Дуна. Однако она действительно требует много ресурсов. Для того, чтобы побить этих парней из культа жуткой марионетки, он использовал десятки тысяч пилюль чистой юань. Поэтому, если он хочет сражаться с противником, как Линь Лантянь, ему, вероятно, придется потратить в несколько раз больше ресурсов. Ха-ха, шоу закончилось, все насмотрелись. Линь Дун махнул рукой, после чего спрятал символьную марионетку в Цань-Кунь-мешок. Затем он улыбнулся, когда говорил с Му Цань-Цань и остальными. Ха-ха, Сань Цань действительно повезло. Я на самом деле смогла стать свидетелем того, как молодой мастер Линь Дун смог сам победить так много элитных членов культа жуткой марионетки, таким захватывающим способом. Услышав его слова, Му Цань Цань застенчиво улыбнулась и сказала: «Ха-ха, мисс Му, пожалуйста, не дразните меня. В конце концов, я позаимствовал силу символьной марионетки», — улыбнулся Линь Дун. Его тон был жизнерадостным. «В конце концов, Великая Дьявольская Секта была одной из топ-фракций в Великой Пустынной Провинции. Теперь, когда он оскорбил культ жуткой марионетки, если его отношения с Великой Дьявольской Сектой также ухудшатся, для него настанет тяжелое время. Независимо ни от чего, они были главными в Великой Пустынной Провинции». Му Цань Цань прикрыла рот и улыбнулась. Затем, она принесла с собой облачко аромата, когда вела войска Великой Дьявольской Секты и элегантно приземлилась рядом с Линь Дуном. «Молодой мастер Линь Дун, причина, по которой вы смогли получить высокоуровневую символьную марионетку, была отчасти из-за нашей Великой Дьявольской Секты», — приземлившись рядом с Линь Дуном, Му Цань Цань с улыбкой сказала: «Ха-ха, мисс Му должна знать, что если бы культ жуткой марионетки получил этот предмет, это было бы невыгодно для вашей Великой Дьявольской Секты. По крайней мере, у меня нет никаких обид с вами», — улыбнулся Линь Дун. Эта девушка была действительно странной, и он не хотел быть ей должен. Увидев, что Линь Дун украдкой избежал этой проблемы, Му Цань Цань стиснула белоснежные зубы. После того, как она так долго сражалась с Тэн Лэем и остальными, Линь Дун был тем, кто получил выгоду. Поэтому, любой в ее ситуации Будён немного сердит. «Ты, должно быть, пришел ради скрижали боевого проявления?» Му Цань Цань закатила глаза, после чего вдруг сказала: «Скрижаль боевого проявления?» Услышав это необычное название, Линь Дун опешил. Это было причиной, почему основные фракции собрались. «Что же это?» Глава 283. «Скрижаль боевого проявления. Вы не знаете скрижаль боевого проявления?» Хотя удивление быстро промелькнуло на лице Линь Дуна, оно все еще было обнаружено Му Цань Цань. Сразу удивление также появилось на ее красивом лице, и он спросила. Практики Великой Дьявольской Секты также удивленно посмотрели на Линь Дуна. Очевидно, что они никогда не ожидали, что Линь Дун на самом деле не слышал о таком чудесном объекте. «Это первый раз, когда я пришел в Великую Пустынную Провинцию, чтобы тренироваться. Поэтому, я не слишком хорошо знаком с вещами в древней скрижали», — Линь Дун небрежно усмехнулся, после чего продолжил. «Может ли мисс Му рассказать, что это за скрижаль боевого проявления? Если вы хотите информацию от меня, вам придется заплатить цену», — Му Цань Цань рассмеялась и сказала. «Примите в качестве компенсации помощь в изгнании культа жуткой марионетки», — Линь Дун ухмыльнулся и сказал, не давая Му Цань Цань даже малейшего шанса воспользоваться им. Жадина увидев это, Му Цань Цань не могла не закатить глаза. После этого она объяснила. «Скрижаль боевого проявления – самый чудесный объект в древней скрижали. Многие практики и фракции пришли сюда ради нее. Скрижаль боевого проявления – это духовное сокровище», — предположил Линь Дун. «Это я не слишком уверена. Я не могу представить, какое духовное сокровище может обладать такой чудодейственной силой». Му Цань Цань слегка нахмурила черные брови. «Согласно тому, что я знаю, скрижаль боевого проявления должна быть местом, где древняя секта присуждала боевые искусства своим ученикам. Если человек будет медитировать перед скрижалью боевого проявления, он может иметь возможность получить боевое искусство. Боевое искусство может быть высокой или низкой категории, и это в основном зависит от таланта человека в боевых искусствах. В прошлых открытиях древней скрижали был когда-то пугающе талантливый человек, который получил боевое искусство стадии проявления из скрижали боевого проявления». «Боевое искусство стадии проявления?» Услышав это, Линь Дун опешил. «Скрижаль боевого проявления на самом деле настолько волшебная, что можно получить боевое искусство стадии проявления, просто медитируя перед ней. Есть ли на самом деле такая волшебная вещь в этом мире? Моя цель на этот раз также медитировать перед скрижалью боевого проявления и посмотреть, смогу ли я получить боевое искусство стадии проявления», — объявила Му Цань Цань, а ее красивые глаза были полны надежды и ожидания. Стадия проявления. Боевые искусства этой стадии действительно были слишком заманчивыми. «Ха-ха, выслушав мисс Му, скажем так, сейчас я тоже заинтересован в этой скрижаль боевого проявления», — Линь Дун рассмеялся и сказал. «Так как он уже пришел сюда, он, несмотря ни на что, должен попытать удачу. Одной заинтересованности недостаточно. Есть только 10 мест перед скрижалью боевого проявления. Это означает, что только 10 человек могут получить боевое искусство. Хе-хе, большинство практиков в древние скрижали пришли ради скрижали боевого проявления. Поэтому, это будет непростым делом, чтобы получить место. Му Цаньцань рассмеялась и объяснила. Только 10 мест, услышав это, Линь Дун был немного ошеломлен. Если это так, то большое сражение, где кровь будет течь рекой, неизбежно. В конце концов, никто не будет готов отдать такое важное место кому-то другому. Поэтому, если человек не имел абсолютной силы и поддержки фракции, получить место будет лишь поиском смерти. Однако, с силой, проявленной молодым мастером Линь Дуном ранее, получение места не должно быть трудным. С улыбкой сказала Му Цаньцань, ха-ха, есть так много сильных людей в древние скрижали, в то время как я один. Говорить такие вещи немного преждевременно, усмехнулся Линь Дун. Он не выглядел слишком высокомерным. В конце концов, он не был похож на Му Цаньцань, Тэн Лэя и остальных, кто имел мощную фракцию, поддерживающую их. По сравнению с ними, Линь Дун был сам по себе, и будет легкой мишенью для других. Готов ли молодой мастер Линь Дун пойти с нами? Му Цаньцань отказалась от комментариев, и, опустив взгляд, сказала, «Ха-ха, большое спасибо мисс Му за добрые намерения, однако, я привык быть сам по себе. Более того, я обидел довольно много людей в великой пустынной провинции, поэтому, если я буду с вами, это не принесет вам преимуществ». Линь Дун рассмеялся и отверг добрые намерения Му Цаньцань. Он мог сказать, что она имела намерение завербовать его, однако у него не было никаких желаний присоединяться в великой дьявольской секте. Обе стороны могли бы поддерживать хорошие отношения, но и необходимо поддерживать небольшое расстояние. Этот путь будет самым безопасным для Линь Дуна. Услышав ответ Линь Дуна, след разочарования промелькнул в красивых глазах Му Цаньцань, но она могла только кивнуть головой. «Позвольте сначала поблагодарить мисс Му за ее информацию. Я пойду первый, поэтому до свидания». Линь Дун не собирался слишком долго общаться. Сразу же он сцепил руки по направлению к Му Цаньцань, после чего свист прозвучал из его рта. Ало-красная тень вырвалась из похода, а крылья молнии двигались, испуская низкий грохот грома. Фигура Линь Дуна мелькнула, и он сразу вскочил на спину тигра. Гром прогрохотал, когда они ринулись в проход, и исчезли в мгновение ока. Этот парень действительно не знает, как оценить доброту. Он знает, что оскорбил многих людей, и если бы он был с нашей великой дьявольской сектой, другие, по крайней мере, дали бы немного уважения. Если он будет один, это, безусловно, привлечет атаки толпы. Смотря, как Линь Дун исчез, практик великой дьявольской секты открыл рот и прокомментировал. Тот, у кого есть сила, имеет право быть высокомерным. Теперь, когда у него в руках высокоуровневая символьная марионетка, и он настолько силен, что даже Тэн Лэй и его войска не в состоянии справиться с ним, если другие будут причинять ему неудобства, они будут только напрашиваться на неприятности. Забудь, если он не хочет быть слишком близко к нам, пусть будет так. Постарайтесь не стать врагами с ним, такие враги слишком хлопотные. Я считаю, что культ жуткой марионетки не будет слишком тихим в будущем. Му Цаньцань слегка помахала белоснежной рукой и небрежно сказала.